Следопыт извлек кинжал, просунул клинок между досками и, используя оружие как рычаг, начал освобождать себе дорогу. Работая, северянин старался не переусердствовать, действовать мягко, чтобы, не дай ук, древесина не треснула. Он справился с этой задачей. Дерево поддавалось без труда, и через несколько минок терпеливой работы сын Ирбиса вылез из-под избушки. На животе, не поднимая головы, ужом проскользнул в ежевичные кусты. Не обращая внимания на колючки, с грехом пополам обполз эту преграду и, не вставая по мху, добрался до ближайшей чинары. Участок в жалких 10 ярдов он преодолевал едва ли не 15 минок. В искусстве сливаться с лесом в единое целое Гонор мог поспорить даже с высокородными. Ни одна веточка не треснула, ни один даже самый тонкий кустик не качнулся, да и птицы не встревожились. Спрятавшись в углублении между массивными корнями дерева, северянин с облегчением перевел дух. Самое сложное позади. Дальше должно быть проще. У него появилось преимущество. Враг не знает, что кто-то выбрался из избушки, и этим следует воспользоваться. Правда, ползание по ежевичным зарослям не пошло даром. Все тело, включая лицо, оказалось покрыто неглубокими кровоточащими царапинами. Но с этой досадной мелочью можно разобраться после. Сжегший не морт, нюх у него не такой сильный, кровь не почует. Пригибаясь к земле короткими перебежками от дерева к дереву, Гонор бросился прочь от леснянки. Он не оглядывался до тех пор, пока не ушел в лес ярдов на 800. Если бы не лук, он убрался бы и дальше. Пока его хватится, пройдет очень много времени. Можно так запутать следы, что его даже проклятые не найдут. Но придется возвращаться. Ук не поймет, если сын Ирбиса бросит товарища. Расплата после смерти будет страшной. Загреметь в ледяную бездну забвения – это ужаснее всяких сжегших. Изменив направление с севера на восток, он прошел еще около 400 ярдов. Стороннему человеку могло бы показаться, что северянин без всякого смысла бродит по лесу. На самом же деле Гонор обходил засевшего лучника по крутой дуге, намереваясь зайти с тыла. Потребовалось больше нара таких блужданий, чтобы он тихо и незаметно для противника подобрался к избушке с лицевой стороны. До нее оставалось не больше 50 ярдов. Было прекрасно видно закрытую дверь с угодившей в нее стрелой и окно, но вот жегший отсутствовал, хотя по всем предположениям должен был бы находиться где-то рядом. Именно отсюда он стрелял. Сменил позицию? Плохо. Тварь сидит в укрытии, а вокруг избушки множество кустов и деревьев. Есть где спрятаться. Северянин надеялся вычислить укрытие, из которого сжегший мог бы с легкостью вести стрельбу по окну. Первая точка была на том месте, где залег он сам. Вторая в шагах в 30 от него, за чинарой. Но там, судя по всему, никого не было. Здесь враг тоже не прятался, иначе Гонор бы отправился бы на суд Уга. «Где же ты засел, гаденыш?» — не разжимая зубов, процедил он. Время текло, но следопыт так и не мог обнаружить противника. Все говорило о том, что тот с чего-то взял, да и ушел. Гонор не стал прислушиваться к глупой мысли, он был слишком осторожен для этого, решил ждать столько, сколько потребуется. Большой пестрокрылый дятел пролетел над леснянкой и привлек его внимание. Птица села на ствол соседней чинары и тут же вспорхнула, словно что-то ее испугало. Следопыт впился глазами в густой кустарник, растущий рядом с деревом. Раньше он тоже не оставил бы его без внимания, но никаких признаков опасности не заметил и благополучно забыл о кустах, начав искать в других укрытиях, где мог бы спрятаться сжегший. Ничего подозрительного, кусты как кусты, мало ли чего испугалась птица. Опять потянулись бесконечные минки ожидания. Но теперь Гонор не спускал взгляда с кустов. И тут изменился ветер. В нос сразу же ударил запах миндаля. Северянин едва не выругался. Тварь пряталась всего в 20 шагах от него. И он был столь слеп, что если бы не птица, никогда не заметил бы врага. Слава Угу, что когда подводят глаза, есть еще и нос. Он стал отползать назад и вбок. Когда расстояние сократилось до 10 шагов, увидел сжегшего. Голова, тело по пояс и две руки. Вместо бедер и ног у этих существ был короткий чешуйчатый змеиный хвост. Для чего он им, было непонятно. Передвигались твари исключительно по воздуху, так как благодаря магии свободно парили над землей. Правда, невысоко. По слухам, могли подниматься на высоту человеческого роста. Череп создания казался бесформенным, деформированным. Слишком высокий тяжелый лоб, ввалившиеся личико, хрупкие скулы, жиденькие волосы, в которые вставлено красно-фиолетовое перо неизвестной птицы. Желтая, сморщенная кожа, маленькая нижняя челюсть, лицо старика. Нос и уши отсутствовали. Вместо них четыре дырки. Длинные, худющие, точно у скелета руки, выглядели обманчиво слабыми, хотя без труда могли гнуть подковы. На сухое костлявое тело наброшена грязная серо-зеленая туника. Колчан с пучком стрел за спиной. Еще три стрелы воткнуты в землю. В руках тварь сжимала лук такого размера, что Гонору стало нехорошо. Из подобного не людей, а снежных троллей убивать, это уж точно. Все внимание лучника занимала избушка. По сторонам сжегший не смотрел и даже не подозревал, что человек все это время прятался недалеко от него. Гонор обнажил меч, сделал шаг в сторону врага, замер. Еще один. Вновь застыл. Сейчас он как никогда напоминал большого рыжего ирбиса. Кота, подкрадывающегося к ничего не подозреваемой добыче. Сжегший пошевелился, и северянин, перестав прятаться, бросился вперед. Тварь услышала, взгвизгнула, развернулась, вскидывая лук. Она оказалась гораздо проворнее, чем думал разведчик. Гонор в последний момент отпрыгнул в сторону, и стрела рассерженным шмелем прожужжала рядом с ухом. Он замахнулся мечом, с хаканьем ударил сверху вниз, метя в лицо. Меч рассек кожу, плоть, кости, мозг и развалил голову противника. Тот выгнулся, подлетел вверх на добрых 2 ярда и, ломая кусты, упал на землю. Гонор на этом не остановился и нанес уже мертвому сжегшему еще 3 страшных удара. По мнению следопыта, тварь это заслужила. Сын Ирбиса возвратился к избушке и забарабанил дверь. «Лук, вылезай!» Там завозились, и из дверей с опаской вышел солдат. «Лопни, твоя жаба, я уж думал, тебя того. Это я его того. Ты весь в крови. Ежевичные кусты постарались. Тварь меня едва не подстрелила. Он был один? Да, убираемся отсюда. Я хочу посмотреть. Зачем? Никогда не видел живого сжегшего. Он уже не живой. А мне без разницы». Гонор с безразличием пожал плечами, махнул рукой в сторону, где лежало тело. Вошел в избушку, быстро собрал вещи в сумку. С порога увидел, что лук крутится вокруг трупа. Рыжий подошел к стражнику и тоже посмотрел на мертвеца. На взгляд следопыта в нем не было ничего интересного.